Глава 9. Стазис хаоса. О прямых линиях карлики, построившие этот странный город, похоже, не догадывались. Линейка и отвес, видимо, были признаны ими незаслуживающими внимания анахронизмами или вовсе не изобретены в силу зашкаливающей криворукости местных зодчих. И ведь не сказать, что строили плохо. С первого взгляда было понятно, что местные джамшуты были поголовно мастерами своего дела. Вот только архитектурный стиль модерн пер из всех щелей и окошек с такой силой, что знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди разрыдался бы от умиления, а потом бы повесился. В городе Иранта-на-Карам вообще не было ровных поверхностей. Даже дорога, по которой мы топали уже часа два, не только постоянно змеилась, словно пресловутая военно-грузинская, так еще и пыталась потягаться с самой синусоидой по количеству горбов и провалов. При этом ее полотно само по себе напоминало замерзшие волны, ну или виденную мной как-то в зимнюю пору улочку в городе Брянске, покрытую накатанным автомобилями льдом. Вот по таким американским горкам или русским направлениям, тут уж кому что ближе, нам и приходилось телепать на своих двоих, в то время как фургон, который все так же тащил меланхоличный гобик, шатался, словно ковбой на родео. Я даже порадовался, что мы с горем пополам топаем пешком, хотя истинную причину выгрузки нам посчастливилось лицезреть почти сразу после отправления. Как оказалось, заброшенный город не пустовал. Его основным населением были стаи небольших, да нельзя странных трехкрылых птиц с длинными обвислыми ушами и винтообразным клювом. Эти создания размером с отечественного голубя в полной тишине взмывали с фасадов домов при нашем приближении и носились над головами, словно живой и единый организм. Кажется, подобное поведение называлось мурмурацией и действительно было свойственно обычным пернатам. Однако мне они напоминали своими движениями скорее рыбий косяк. Столь стремительным и слаженным было движение их слегка вытянутых, поблескивающих в зеленом свете тел. В общем, при взлете очередной, который уже по счету стай, фасад одного из богато украшенных строений издал тихий хруст, а затем его верхняя часть резко осыпалась, накрывая нижестоящие постройки лавиной темной крошки, камней и вездесущей пыли, открывая нам щербатый зев черного пролома. Дом словно бы открыл пасть, вознамерившись сожрать дерзких двуногих созданий, осмелившихся нарушить покой этого давно забытого места. «Слушай, Гуэнь!» «А?» Эльф отвлекся от своих мыслей и посмотрел на меня. «А ты уверен, что раньше здесь жили дворфы?» Задал я вопрос, рассматривая очередной шедевр модерновой архитектуры, который частенько приписывают близость именно с природными формами. Как-то не похоже все это на то, что я слышал о коротышках. Да и этот замок на въезде. Я вот вспоминаю врата. Как их там? Гордуна. Врата Гордуна, поправила меня медленно идущая рядом баронесса, которая, естественно, лучше, чем мне было известно название собственного имущества. Ну да. Так вот, как я понимаю, карлики именно так оформляли наземную часть своих строений. Защитная подкова и все такое. Ведь там морда развратного пахана туннелей не выглядела городскими воротами. Да и вообще, въезд в город-замок, ну, это как-то странно. Уверен. Да и что тут странного? Это же дворфы! Отмахнулся от меня контрабандист и умолк секунд на 30. К тому же в Черное Герцогство, например, официально можно попасть только через замок Литы, и ничего. Да и вообще, хоть и врата Гордуна и Картай-Дунсон, какие это место, относятся к Третьему Царству, я бы не стал их сравнивать. Все-таки наследные владения Мари Аян значительно моложе, эдак на 2-3 тысячи лет. Понятно. Я замолчал, подыскивая новую тему для разговора, и какое-то время наша группа двигалась в полной тишине. «Да кто же он такой?» — думал сэр Амадеуш, буравя взглядом спину идущего перед ним парня, пытаясь уловить каждое его слово. «Этот Игорь!» — как слышалось рыцарю, это варварское имя в силу его столичного происхождения, хотя он прекрасно понимал, что зовут того Игорь. представлялся сплошной загадкой. С одной стороны, порой он задавал такие странные вопросы, ответы на которые знал любой пятилетний ребенок. Так и хотелось схватить его за шкирку, встряхнуть, а затем, пнув ногой в дорожную пыль, прокричать: «Откуда ты только вылез, тварь?» С другой стороны, можно точно было сказать, что человек этот не из простых. Манеры, поведение, командирский, а часто и вовсе хозяйский тон выдавали в нем благородную кровь. Уж кто-кто, а Кравчик насмотрелся на это мерзкое племя, частью которого он так мечтал стать. Лучшую, по его мнению, частью. Потому как другие, опять же, по его мнению, просто не заслуживали подобных почестей. А уж тяжелую руку Игоря Амадеуш имел уже счастье ощутить на себе. Его, рыцаря, избили, ни на секунду не задумавшись о разнице в статусах. А ведь это останавливало многих сорвиголов, заставляло даже самых строптивых гнуть спину, а то и вовсе, стащив с головы шапку, бухаться перед Кравчиком на колени, буквально вымаливая дрожащими от страха губами прощения за самые незначительные прегрешения. Именно эта неприкосновенность со стороны простого быдла, как, впрочем, и более-менее уважительное отношение власть имущих, когда-то давно были пределом мечтаний для Авидуса Паулуса. Просто городского мальчишки из семьи зажиточного селунского купца. Это сейчас, с горем пополам получив желаемое, ему уже было мало простого уважения и преклонения черни. Хотелось большего, и это было вполне естественно для аристократа Кравчика, коим даже в мыслях привык себя считать бывший купеческий сын. И, казалось бы, следующий шаг уже сделан. Он уже ощущал себя бароном и даже начал приготовление к тому, чтобы стать вдовцом и выгодным кавалером. Ведь останавливаться на столь жалком звании он не собирался. Амадеуш видел себя как минимум графом, но его раздутое эго и полное отсутствие чувства меры заставляли уже сейчас с интересом поглядывать на герцогские гербы. И он мысленно примерял на свою голову цветные короны. Ладонь сжалась на рукояти поясного кинжала. Спина Игоря была так близко и казалась незащищенной. Его верный цепной эльф тоже не глядел на Кравчика, а Бруно, так этот дебил и не поймет ничего. Сейчас бы сделать это. Одним ударом вогнать клинок под левую лопатку, и все проблемы будут решены. Не все. Мысленно одернул себя Амадеуш, разглядывая стройную фигуру баронессы, так и льнувшей к плечу. Не к его плечу. И это была та самая подножка, что не дала рыцарю завершить шаг к баронскому трону. А ведь план был очень простой. Но как сложно все обернулось. Гильдии шутов зачем-то понадобился ущербный замок Катайдунсон, а ему нужен был баронский титул. Учитывая, что ныне владеющая дворской расщелиной династия по каким-то неведомым Амадеушу причинам полностью устраивала оранжевого герцога, нечего было и думать о том, чтобы завладеть этими землями силой. Можно занять замок, можно перебить всю семью де Жиро, но Донат Аттиус, истинный хозяин этих мест, никогда не подпишет победителю мандат на правление. А без него новый владелец всего лишь гость на залитых кровью холодных камнях этой дворской крепости. Ему нет смысла даже распаковывать вещи, потому как не сегодня, так завтра под стенами будут стоять все 500 графского войска, рыцарские ордена, соседние бароны со своими дружинами и их леры, перы и прочая псевдоаристократия с их немалыми отрядами и ополчением. И эту волну должен был оседлать именно он, Кравчик, аллеющий благоверный рыцарь, не только спасший из рук бандитов Мари де Жеро, но и в благородстве своем перед лицом самого Доната, попросив у обездоленной и лишившейся всего девушки ее руки и сердца. Правда, последнего в планах фиолетовых шутов не было, и Амадеуш понимал, что здесь он играет с огнем. Девчонка нужна была им лишь для того, чтобы на законных основаниях ввести своих людей в замок. Фактически занять слугами, солдатами и управляющим, на руках которых будут простые железные перстни с шагающей рывой, в то время как послушная баронесса куклой будет сидеть на троне. Так что внешне для Доната оранжевого ничего не изменится. Для шутов вопрос стоял в устранении капитана стражи, а управляющего мажордома, а точнее гарантированной замене этих лиц на своих представителей. И Кравчик ни на секунду не сомневался, что Лех, как и Бонифаций, уже кормят червей в какой-нибудь выгребной яме. Эти двое отказались погибнуть от мечей изумрудных, но им не скрыться от фиолетовых кинжалов, потому как судьба их предрешена с того момента, как баронесса Мари де Жиро закрыла за собой дверь. От него же, по планам торгового дома Зотикуса, требовалось лишь героически спасти девушку, уговорив ее бежать из замка и свести с его хорошими знакомыми, будущим капитаном и управляющим, которые станут ее верными цепными псами. И все. В смысле, что совсем все. Его Амадеуша Кравчика просто убили бы после освобождения замка, ведь подобных свидетелей не оставляют в живых. Рыцарь понимал это как никто другой. И сразу по прибытии в Катайдунсон он начал подготовку к своему взлету, потому как одно дело Авидус Паулус, другой рыцарь Амадеуш Кравчик, и третье — барон Амадеуш де Жаро. В последнем случае гильдия еще 5 раз подумает, стоит ли трогать такую удобную фигуру на таком месте. Дожидаясь нападения на замок, он изо всех сил ухаживал за этой провинциальной простушкой, добиваясь не то чтобы простого расположения, а именно любви, чтобы она, не задумываясь, отдала ему все то, что он попросит у нее перед лицом герцога. А затем... То, что самозванцев, кем бы они ни были, резкий и скорый на суд Донат просто казнит в назидание как своим, так и чужим, Амадеуш ни секунды не сомневался. И в торговом доме Зотикуса, который успешно работал на территории всего королевства, прекрасно об этом знали. А вот в изумрудном Ковенанте, действовавшем с зеленым, желтым и синим герцогствами, нет. Так что фиолетовая гильдия, привычно загребая жар чужими руками, ловко направила свинопасов в эту ловушку, одним ударом убивая сразу 2, а если повезет, то и 3 зайцев. Шуты не только получали желаемое, но и компрометировали конкурентов, ведь официально и те занимались производством и торговлей алкоголя, да и другие их рынки в значительной мере пересекались. Вот только не собирался барон Амадеуш де Жиро просиживать остаток дней в темном царстве Катайдунсон. Через 1-1.5 года его несчастная супруга должна была тихо скончаться после длительной болезни, либо аккуратно выпасть с балкона. Да мало ли можно придумать всяких разных интересных способов безвременно стать вдовцом. К тому времени в столице у него уже должна быть подготовлена тихая гавань, которая и послужит трамплином к дальнейшим успехам. Замечтавшийся рыцарь вернулся в действительность, споткнувшись на колдобине этой кривой и противной дороги. Чуть было не упал, а мысли вернулись к вышагивающей перед ним парочке. Появление этого Игоря портило все и лишало Амадеуша каких бы то ни было перспектив. Его так тщательно выстроенный в глазах этой деревенской дурочки образ бравого рыцаря, идеального мужчины и аристократа рассыпался в прах. И виной всему был этот. Справа от дороги, недалеко в городе что-то блеснуло, привлекая к себе внимание вновь медленно закипающего мужчины. Несколько шагов, и вновь в установленной на крыше одного из домов открытой беседки с высокими стройными колоннами вспыхнула маленькая звездочка. Прищурившись, сэр, аллеющий благоверный, с трудом разглядел в зеленоватом свете какой-то металлический предмет, установленный в центре конструкции. Тарелка, кубок, чаша? Из-за расстояния он видел только то, что это какая-то поблескивающая посудина, а может быть начищенный элемент малой архитектуры. Он уже хотел отвернуться, но так и замер, не замечая даже того, что его уже обогнал даже медленно плетущийся химерал. Чаша! Это была она, как будто приблизившаяся к молодому человеку. Нет, не так. Он просто видел ее, словно бы она находилась на расстоянии вытянутой руки. А ведь до беседки было не меньше 3 стадий, почти 53 акта. И это при том, что к его стыду зрение у Амадеуша с раннего детства было не очень, и он подозревал, что страдает близорукостью. Чаша была золотой, покрытая россыпью драгоценных камней. Она блистала в зеленых лучах, испускаемых кристаллом, и манила его к себе. Правда, рыцарю показалось странным то, что в давным-давно разграбленном городе сохранилась такая драгоценная вещь. Однако секундой позже его взгляд вновь приковали ее покрытые узором стенки и массивная ножка. И в этот момент рыцарь понял, что она должна быть его. Воровато оглянувшись на остальной отряд, который даже не заметил, что он отстал, мужчина быстрым шагом подбежал к краю дороги и свесился через ограждающий ее мостик. Эльф говорил, что они будут двигаться по прямой, никуда не сворачивая, и сделают привал на какой-то там площади, а потому Амадеуш ни на секунду не сомневался, что обязательно нагонит их. Чуть позже. Уже через 10 минут ловкий, как кошка, молодой человек, который в детстве втайне от строгого папочки баловался воровством, спустился на одну из крыш. Летом в Силуне было довольно жарко, и хозяева часто ленились закрывать на ночь окна верхних этажей своих домов. Так что опыт у него был и немалый. Правда, мешали латные доспехи и длинный красный плащ за спиной, но все это были мелочи по сравнению с ожидавшим его призом. Так что можно было и потерпеть. Чтобы добраться до нужного здания, понадобилось еще 15 минут, а затем забраться на крышу оказалось совсем плевым делом. Это был храм или что-то типа того. Массивная кривая базилика, вдоль стен которой шли многочисленные колонны, отдаленно напоминающие кривые витые стволы южной курары. Лазить по подобным деревьям было одно удовольствие. И уже скоро рыцарь оказался в беседке, в центре которой на постаменте стояла та самая чаша. В ее золотом чреве плескалась какая-то радужная жидкость, но Амадеушу было все равно. Дрожащими от нетерпения руками он взялся за ее пухлые бока и медленно потянул на себя. Безрезультатно. Она будто бы прилипла к своему постаменту, приварилась за долгие годы ожидания его, ее настоящего хозяина. Прозрачные алмазы, каждый размером с голубиное яйцо, призывно сверкали огранкой, а рыцарь все силился оторвать ее, прикладывая все больше и больше сил. Он не сразу понял, что произошло, когда в очередной раз рванул ее на себя. Раздался хруст, что-то вспыхнуло, и в руках его образовалась пустота, а сам Амадеуш, не устояв на ногах, с криком полетел спиной вперед, прямо к краю беседки, больно ударившись об одну из колонн. Уже сидя на полу, все еще ошарашенный произошедшим, он тупо смотрел на свои ладони, которые до сих пор сжимали несколько бесформенных глиняных черепков с торчащими из них лезвиями, глубоко пропоровшими ему средний палец правой руки. Он снял перчатку и почти машинально сунул его в рот, не обращая внимания на то, что его грудь, пальцы и ноги залиты той самой странной радужной жидкостью. Боли, как ни странно, не было. Амадеуш чувствовал только обиду на весь белый свет, так поиздевавшийся над ним. Золотая чаша оказалась всего-навсего керамической подделкой, ради которой он, степенный рыцарь, скакал по крышам, словно юный воришка. Его взгляд упал на камни на одном из черепков. Яркие, сочные рубины. Хотя он мог бы поклясться всем, что для него свято, что раньше видел прозрачные, словно слеза, алмазы. В отличие от золота, они были настоящими. Уж в этом-то Амадеуш Кравчик, а точнее Авидус Паулус, был уверен. Отец с детства учил его разбираться в самоцветах, поэтому, выхватив кинжал, принялся выковыривать их из глиняного плена, ползая при этом в поисках черепков на карачках, будто бы катая на горбу маленького ребенка. Рыцарь так увлекся, что совсем выпал из реальности. Он очень удивился, когда через какое-то время керамические кусочки из разбившейся вдребезги чаши с сияющими на них камнями наконец-то закончились. Он сел на поджарый зад, рассматривая свое сокровище, лежащее в подрагивающих ладонях. Зрелище это было настолько прекрасно, что Амадеуша совершенно не смущала льющаяся из пальца кровь, что, попадая на драгоценные камни, словно бы впитывались в них, придавая рубинам все более благородный алый цвет и какую-то глубину. Словно завороженный, он вглядывался в их грани, а затем очнулся и суетливо принялся запихивать свалившееся на него богатство в поясной кошель и только после этого огляделся, как будто не понимая, где находится, и посмотрел на свою руку. Ранка на пальце зажила, ее покрывала нежная молодая кожа, да и странная радужная жижа куда-то исчезла. Похоже, что она успела высохнуть за то время, пока он выковыривал камни. Да, собственно, какая разница? Кравчик оперся рукой на одну из поддерживающих свод колонн и тяжело встал. Уже оказавшись на ногах, он почувствовал, что его ладонь, еще секунду назад прикасавшаяся к прохладному мрамору, сжимает воздух, а затем увидел, как ничем не закрепленный столб медленно заваливается на бок. «Ты где был?» — накинулся я на рыцаря, стоило ему только появиться в нашем импровизированном лагере. «Пропажу мы обнаружили где-то с полчаса назад, и я грешным делом подумывал, что утащил кто-то нашего рыцаренка, и более мы его не увидим. Не скажу, что я особо переживал, но, с другой стороны, этот Амадеуш все-таки хоть бесполезный, но член нашей группы. И то, что отряд не заметил потери бойца, я воспринял достаточно болезненно и, естественно, записал на свой счет. Как жирнющий минус для командира, которым я де-факто являлся для своих спутников. Денисыч, например, никогда бы не позволил себе подобной оплошности. Кстати, я давно уже заметил полонизмы в его имени и фамилии. Да и сам он прекрасно вписывался в образ этакого слабо дружащего с головой, норовистого, ясновельможного пана. Насколько я понял из обрывочных разговоров, он, как и Лех, был выходцем из королевства вольных баронств, чуть севернее этих мест, где и были распространены польские имена. Бруно, как его покойный господин Жако де Жеро, родом из синего герцогства, расположенного где-то на юго-востоке королевства. У них были франкские имена, в то время как весь центр Сирентии, в том числе и столица Силун, носили явно латинские названия. Более того, я с удивлением узнал, что Саши, Маши, Коли, Пети и прочие Кати да Дуни, то бишь вполне привычные для меня короткие греческие и еврейские славянизмы, как, впрочем, и другие имена отечественного разлива, носили в таинственном черном герцогстве. Причем не кто-нибудь, а местные горцы, считавшиеся в королевстве народом темным и диким. К тому же эти товарищи, среди которых встречались и мои тезки, жили в полной изоляции, а в последнее время так и вовсе опустили на свои земли настоящий железный занавес, ограничив общение со всеми остальными землями одним единственным пограничным городом. Источником подобной информации, как ни странно, стал не всезнающий Гуэнь, дитя китайско-французско-эльфийского противоестественного союза, а Мари. Баронесса хоть и была девушкой парниковой, да из мрака своего вылазила, дай бог, раза три в жизни, по местным меркам была довольно образованной и начитанной. Вообще, в этой стране было принято отдавать таких вот баронессок на обучение в чужие аристократические семьи. Особенно в ситуации, когда маленькую девочку приходилось растить вдовцу, да и к тому же старому вояке. После смерти жены, быстро зачахшей в тени кота Дунсона, 50-летний ветеран, уже под конец своей жизни получивший в свое владение столь странный баронский надел, так и не смог найти себе новую партию. В отличие от коллег по цеху, у де Жеро не было ничего, ни городов, ни даже захудалых деревень, только пара пустынных гор, буквально забитых троллями и прочими сомнительными подданными, полностью исключающими нормальное сосуществование с людьми. Узкая полоска тракта сквозь скалы, пятачок со свалкой блокового камня и, собственно, сам замок. Невыгодная партия для любой маломальски уважающей себя дамы, да еще к тому же с нищей и голодной отчиной. Не в силах на много лет расстаться с любимой дочкой, старик выписал ей из столицы герцогства учителя, затем еще одного и еще. Девочка росла практически в спартанских условиях, мечтала о столичных балах, ничего не зная о жизни вне замка, и хранила в своей головке кучу зачастую бесполезных академических знаний. В общем, в ее случае учение явно было не совсем тем светом, о котором говорилось в пословице. «Где ты был?» — повторил я с угрозой, медленно приближаясь к нахмурившемуся рыцарю. «Не твое дело, смерть!» — как ты неуверенно ответил Кравчик, с вызовом глядя на меня. «А глазки-то у мужика изменились!» Куда делся тот неприятный взор забитого крысеныша, что в последнее время не покидал его до сих пор пятнистое от застарелых синяков лицо? Теперь это был колючий взгляд уверенного в себе человека, злого, расчетливого и, кажется, немного безумного. Неужели этот гад задумал какую-то пакость? Ой, не нравится мне это. Да ты, как я погляжу, совсем охренел в атаке! Я бросил быстрый взгляд на усталую сгорбленную фигурку баронессы, которая сидела прямо на полу возле переднего колеса фургона, обхватив колени руками. Именно она в первую очередь волновалась за этого неприятного типа, а как он нарисовался, бросила на него всего один безразличный взгляд и отвернулась. Ну, в общем-то, это не мое дело. Может быть, у них там действительно какая-то любовь присутствует. А то, что ко мне девочка льнет, так это стандартные дамские хитрости. Но данный индивидуум дал слово слушаться моих приказов и тем самым стал моим подчиненным. А боец, посылающий командира, это очень нехорошо. Так что даже если у них там лямур, придется девице потерпеть. Удар ногой в центр кирасы швырнул раздухарившегося рыцаренка на землю. Не то чтобы мне так уж хотелось его снова бить, но подобные взбрыки нужно гасить сразу в зародыши, и делать это предельно жестко, тем более с такими людьми. Это я вам как сержант говорю. Через мгновение я сидел на груди поверженного наземь Амадеуша, прижимая к его горлу свой нож. «Напомни-ка мне, мил человек, о чем мы договаривались? Ты мне вроде клятвенно что-то обещал?» «Слушаться приказов командира». Сэр Кравчик завороженно смотрел на рукоять, словно не мог поверить, что это происходит именно с ним. «И когда тебя он о чем-то спрашивает, что надо сделать? Послать его?» Я говорил тихим, проникновенным тоном, и, судя по всему, он действовал. Лоб блондина мгновенно покрылся крупной испариной, а горло пересохло. Не в силах вытолкнуть из себя ни звука, он попытался помотать головой, да еще с таким энтузиазмом, что я едва успел отдернуть лезвие, чтобы этот придурок не вспорол себе горло. «Нахрена ты своей бестолковкой трясешь? Совсем дурак, что ли? Ты словами скажи, доложи по форме!» «Сэр Игро Йорк Игор, виноват, отлучался для справления нужды». «На полтора часа?» «Большой, очень большой нужды». «Вот видишь, это совсем не больно, раз и все. А если ты еще раз не выполнишь приказ, то я больше не буду вести с тобой задушевные беседы, а просто прирежу». Я поднялся на ноги и осмотрел своих притихших попутчиков. «И это всех касается. Мы не на пикнике и не в городском парке. В бою должен быть один командир, или всех нас пустят на удобрение. Понятно?» Привычки, вбитые в армии, неистребимы. Хотя для кого я тут распинаюсь? Если Бруно, глядящий на происходящее с выпученными глазами, тут же закивал, замычав что-то, что при желании можно было назвать положительным ответом, то баронессе на все это было глубоко фиолетово. Устала девочка. От Гуэни же открытой конфронтации ждать не приходилось. Он скорее втихую какую-нибудь пакость сотворит, чем полезет на рожон. А вообще, потихоньку понижать надо градус конфронтации. А заодно потом намекну голубкам на то, что в их дела амурные я лезть не собираюсь. Пройдя мимо лежащего на брусчатке блондина, отчего-то яростно сжимавшего свой поясной кошель, я подошел к нервно озирающемуся Гуэню. «Ты чё?» — спросил я у дернувшегося при моем приближении эльфа. «Ничего, просто неприятно здесь как-то», — ответил он. «Такое впечатление, что до сих пор что-то грохочет, только уже не здесь, а где-то под нами. Ты ничего не чувствуешь?» «Да как тебе сказать?» Я потер подбородок, на котором уже вовсю колосилась почти недельная щетина. «Эх, хорошо нашему контрабандисту. У него на лице, похоже, вообще волосы не растут. Вон морда гладкая, как попка младенца». «Я ничего не слышу, но, признаюсь, мне здесь тоже неуютно», — ответил я, мельком поглядывая на чуткие эльфийские локаторы. «Ну да, удивительно, как с такими лопухами ты вообще не оглох», — подумал я, хлопнув своего нечеловеческого спутника по плечу. Громыхнуло минут через 15 после эпичного возвращения Кравчика. Где-то в городе громко бухнуло, совсем недалеко от нас. Я уж подумал, что это очередной устроенный птицами обвал, но тут рокот пошел по нарастающей. Грохочущие звуки начали удаляться по направлению к озеру. Мы в это время как раз находились между двумя возвышающимися над дорогой зданиями, и все, что я успел увидеть, пробежав немного вперед, как огромное пылевое облако, медленно перекатывающимися клубами, накрывая черную поверхность озера. На то, чтобы поднять отряд и двинуться в путь, ушло минут 15. Баронесса, которая в жизни не ходила столько на своих двоих, очень устала и раскапризничалась. Эх, не умею я воспитывать женщин. Амадеуш со странным блеском в глазах вызвался нести ее на руках, но после недолгих перепирательств забота о Мари была поручена Бруно. Глупо улыбаясь, парень буквально порхал за нашими спинами, нежно прижимая к себе окончательно расклеившуюся девушку. Мы все шли и шли. Подземный город казался бесконечным мертвым чудовищем, раскинувшимся на сотни и сотни километров, а мы словно бы попали в его прогнившие внутренности. Конечно же, сама пещера хоть и была огромна, но все-таки не настолько, километров 10 в диаметре и примерно 800 метров в высоту. Однако дорога все время виляла, поворачивала и заворачивалась так, что порой вместо того, чтобы двигаться вперед, нам приходилось возвращаться, а порой и вовсе двигаться в обратном направлении, вплоть до очередного изгиба. Расстояния в этом месте, казалось бы, произвольно удлинялись, а хаотичная архитектура постоянно создавала эффект новизны. Пройдя мимо трехэтажного домика, его вполне можно было и не узнать с противоположного фасада, в котором насчитывалось по 5-6 этажей, да и крупные формы, как и стиль, менялись кардинально. «А тебе не кажется, что стало заметно темнее?» Я посмотрел на сияющий черный кристалл, распухшим сталактитом, свисающий с потолка. «Вечереет», — коротко ответил Гуэнь, передергивая плечами, и потянул на себя веревку Гобика. «У меня что-то прям мурашки по спине бегают». «Мне кажется, что мы здесь не одни». По-моему, это был первый раз, когда сэр Амадеуш соизволил заговорить с нами первым. «Вон там, возле дома и на другой стороне дороги». Мы дружно повернулись к указанному рыцарем зданию. Темно-зеленый тревожный сумрак медленно, но верно выплескивался из глубоких угольно-черных провалов, затапливая все окружающее пространство. Он давил и гипнотизировал. Клубился, словно туман, и быстро растекался, заполняя собой все окружающее пространство. В нем чудились быстро перемещающиеся тени, а затем мы увидели это. Из-за угла, нависающего над нашими головами здания, прилипшего основанием к потолку пещеры, медленно и абсолютно беззвучно появилась длинная, трехпалая и угольно-черная конечность. Я почувствовал, как по спине побежали холодные струйки пота, когда узловатые пальцы, ухватившись за балюстраду одного из балконов, словно растянутая резинка, подтянули к нему громадное антропоморфное тело с гибким, полностью лишенным подбородка отростком головы. Похожая на огромного ленивца фигура размером с наш фургон и Гобика вместе взятых подтянулась, выбрасывая вперед вторую руку, а затем и ногу, гибкими пальцами обхватившими кривую колонну. На секунду она застыла, а затем медленно посмотрела на нас. «Пища!» — услышал я в своей голове даже не голос, мысль, пришедшую от этого наводящего какой-то первобытный ужас создания. «Ходу, господа, ходу!» — рявкнул я, подталкивая вперед застывших в оцепенении Гуэни и Амадеуша, а сам, выхватывая молот, бросился к повозке, с содроганием сердца глядя на то, как вскипает мрак за пределами густо освещенной бледной зеленью ленты дороги. «Бруно, вперед, бегом!» Тени, рожденные этим страшным и давно покинутым живыми существами местом, одна за другой переваливались через волнистый бортик, отпочковывались от зеленоватой тьмы и неспешно крались по пятам, пока что не приближаясь, но уже протягивая к живым свои длинные, казалось, растягивающиеся лапы. Стараясь унять охватившую меня дрожь, я ухватился за бортик, проносящийся мимо меня телеги, и, запрыгнув на приступку, влез на козлы. Рывком достав из фургона свой щит, ухватился дрожащими пальцами за скобу и, спрыгнув с бешено скачущего на неровной дороге фургона, прокатился по каменным волнам, сразу же переходя на бег. «Иголь!» — пискнула Юна у меня на шее, я только сейчас почувствовал, что Ламия перекинулась обратно в свою истинную форму. «Я чувствую чужое влияние. Мне убрать его?» «Да!» — крикнул я, оборачиваясь и с ужасом глядя на тянущиеся ко мне руки. В этот момент я осознал, что внезапно ставшие ватными ноги сейчас подогнутся, и я просто повалюсь на землю. От преследователей, чьи зыбкие фигуры находились уже в нескольких десятков метров от меня, исходили волны страха, от которых кровь просто стыла в жилах, и... Я почувствовал легкий укол в области шеи, а через долю секунды зрение мое прояснилось. Мрак развеялся, и на меня обрушилась какофония звуков. Визгов, криков, сопения и тявканье. Кристалл в центре города все так же ярко мерцал, омывая пещеру волнами больного бледно-зеленого света. Ужасные угольно-черные фигуры, тянущие ко мне свои резиновые руки, исказились, посветлели, но более не пугали, а вызывали отвращение. Четыре сгорбленных мерзких создания, покрытые опухолями и плешивым серо-желтым мехом, клочками покрывавшим их дряблые одутловатые тела. Они разом взвыли, кривляясь своими искаженными мордами с кривыми разрезами ртов, заполненными хаотично растущими звериными клыками и крупными малярами. Похоже на помесь человекообразной обезьяны и гиены, они подобрались ко мне намного ближе, чем мне казалось. И теперь, когда нас разделяло от силы 2-3 метра, набросились на меня, повизгивая и рыча, разбрызгивая грязно-синюю фосфорицирующую слюну. Первый, самый крупный, с тремя мощными лапами и десятком ссохшихся, безвольно болтающихся вдоль груди человеческих рук, взметнулся в воздух, протягивая ко мне свою единственную жутко искаженную восьмипалую ладонь с грязными расслоившимися ногтями. Отбив ее в сторону щитом, я прямым ударом сапога в дряблое пузо отправил его катиться под ноги к остальной стае, а сам, прикрывшись щитом от еще одной абразины, наотмашь саданул молотом потянувшейся ко мне мерзкой перекошенной морде полностью лишенного передних конечностей существа. Хрустнула проламываемая кость, плеснула субстанция ярко-лимонного цвета, а в лицо мне пахнул омерзительный гнойный запах. Боек, почти не встречая сопротивления, смял и без того изуродованную голову монстра, а сам я резко отпрыгнул назад, уворачиваясь от вознамерившегося укусить мои ноги мерзкого гада, дополнительный набор зубов у которого, прости меня, Господи, росли прямо от нижнего полушария. Взмахнув по кругу щитом, отгоняя от себя уже успевшего подняться на ноги первого еще одного, какого-то совсем перекособоченного жизни уродца, я на обратном движении со всей силы впечатал молот в грудину, ну или что там у него, все еще не оставившего свои попытки отгрызть мне ногу жопозубого монстра. Выдернул боек из расплескивающей тухлятину раны и со стервенением несколько раз вогнал шип сначала в то место, где у его сородичей была голова, а затем чуть выше основного кусательного аппарата. Бил я до тех пор, пока создание не перестало визжать, извиваясь у меня под сапогом, и чуть было не пропустил новую атаку трехпалого. Но вовремя успел прикрыться и всем телом резко подался вперед, припечатав уродца всей плоскостью щита. Тот повалился на землю, сбив с ног своего неказистого товарища, а я уже на замахе с замиранием сердца понял, что это еще не конец. На дорогу с бульканьем и повизгиванием уже лезли новые твари, и, боже мой, их было много. Никак не меньше 2 десятков мутантов, перебравшись через бортик, буквально горели желанием присоединиться к нашей забаве. Рядом с моей головой что-то свистнуло, и один из только что взобравшихся на парапет уродцев с визгом полетел с нее на раскинувшуюся под нами крышу, зажимая передней ластой разможженную выпущенным из пращи камнем вытянутую клиновидную голову. Снаряды засвистели один за другим, выкашивая мерзких тварей со 100-процентной точностью. Гуэнь знал свое дело и разил гадов, как из пулемета. Я же, добив оставшихся двух из нападавшей на меня четверки мутантов, вновь отступил. Тычком шипа пронзил шею успевшего добежать до меня микроцефала из нового поступления и, выкрыв секунду, обернулся. Эльф, забравшись на крышу фургона, словно воздушный акробат, балансируя на одном из поддерживающих брезентовый тент металлических ребер, одну за другой закладывал в прощу все новые и новые пули и, резко раскручивая кожаные ремни, отправлял их в полет. Ко мне, обнажив оружие, бежали Бруно и Кравчик, а баронесса, спрятавшаяся между фургоном и гобиком, с ужасом смотрела куда-то вверх. «Точно! Тот огромный!» Отмахнувшись от когтистой многосуставной лапы и саданув бортиком щита по появившейся сбоку от меня жуткой акулей морде, я бросил быстрый взгляд вверх. Гигантский ленивец, а скорее даже какой-то птеродактиль, так и висел, обхватив сталагмит здания тонкими лапами, между которыми трепали и пульсировали на почти неощутимом ветру тонкие испещренные сосудами перепонки. Тот гибкий отросток, показавшийся мне головой, очень походил на слоновий хобот с глазами вместо ноздрей и мерзкой слюнявой пастью вдоль позвоночника. Рядом со мной взревел Бруно, буквально размазав одного из уродцев по мостовой мощным ударом кистеня, подняв кучу вонючих брызг и каменной крошки. Чуть дальше судорожно отмахивался своим мечом Амадеуш, одну за другой отсекая тянущиеся к нему руки. Оба молодых человека были бледны, и по их лицам катились крупные градины пота. Движения казались резкими, дерганными. Не знаю, как там сыр Алый Благоверный, но за нашим здоровяком я подобного не замечал. Ранее в бою с кистенем его движения были мягкими и грациозными, если, конечно, это можно было сказать при его конституции. А сейчас он как будто... «Юна!» «Да!» Пискнула моя маленькая змейка, в то время как я впечатывал боек своего молота прямо в лоб очередной тварюги. «Ты знаешь, что с ними. Можешь им помочь?» Я кивнул в сторону тяжело дышавшего и подвывающего с повизгиванием Бруно. «Помочь не могу», — ответила малявка. «Он до сих пор держит их, а я держу тебя». «Он?» — я вновь быстро посмотрел на птеродактиля с хоботом. «Ну да», — уверенно ответила Ламия. «Тот страшный, который наверху сидит. Он со своими братьями так охотится». «А ты откуда знаешь?» «Он мне так сам сказал. Ему очень не нравится, что он теперь тебя не видит. Вот он и стучится ко мне прямо в головку. Надоел уже». «Ты...» — начал было я, и в этот момент осознал все сказанное девчушкой. «Хрен его знает, что это за уроды такие, и что представляет собой эта тварь. Я таких даже в кино не видел. Но она воздействует на наш разум. Этакий менталист. Юна со мной что-то сделала, и я вроде как монстру не подвластен, а мужики сейчас сражаются все с теми же наводящими ужас тенями. Они просто не видят настоящего противника». Мысли промелькнули у меня в мозгу в ритме вальса, и, размажив лапу очередному уроду, я закричал: «Куэнь, сбей ту тварь, что висит над нами!» На меня навалились сразу 5 созданий, активно колотя по щиту всеми своими конечностями, и я не видел, что, собственно, сделал эльф. Над головой проревело оранжевое пламя, настоящий фаербол, осветивший ярким всполохом древние здания, взорвался прямо в разинутом зеве жуткого монстра, а затем заброшенный город огласил жуткий душераздирающий визг. Повозка мерно тряслась по залитому лунным светом торговому тракту. Баронесса дремала в фургоне под присмотром молчаливого и какого-то грустного Бруно, а сэр Амадеуш, испросив позволения, был допущен к нам с эльфом на козлы. Огненный шар, простенькое боевое заклинание, рожденное имевшимся у Гуэни артефактом, не нанесло хоботастому чудовищу никакого существенного вреда. Но, тем не менее, монстр предпочел быстро ретироваться, а вслед за ним исчезли и наседавшие на нас меньшие уродцы. А мы со всех ног рванули к выходу из города. Полуразрушенный Каттайзерингсон, замыкающий выход из Иранта на Карам по эту сторону гор, пролетели на едином дыхании, нахлестывая жалобно ревущего гобика. Вихрем пролетели по освещенному закатными лучами жидкому еловому лесу, И только выехав на продуваемые всеми ветрами луга, решили пожалеть животинку и сбросили скорость. Эта дорога, по утверждению эльфа, вела в следующий пункт нашего путешествия – столицу Зингвельского баронства, город Здрашич, крупный торговый и политический узел свободных баронств, от которого открывалась дорога как на королевство Сирентия, так и на местный Эльфастан, точнее, царство Мико. «Знал бы, даже предлагать бы эту дорогу не стал!» – в который раз уже прошипел Гуэнь, и мы с рыцарем опять синхронно кивнули. «Ты чего за бок держишься?» — спросил я Кравчика, видя, что он все никак не убирает руку со своего пояса. — Зацепили? Ну уж прости, не знал, что вы только эти тени видите. — Ерунда, недостойное упоминание, — немного холодно ответил мне рыцарь и поерзал на сидушке, отчего кошелек у него под ладонью тихонько звякнул. — Хотя, скажу честно, я сам удивился. Мы как отбежали от вас на какое-то расстояние, так тех гнолов и увидели, что на вас нападать стали. Ну, мастер Гуэни сказал нам, что это морок был колдовской. Мы за оружие похватались и к вам, а оно как накатит по новой. Гнолы? — удивился я, припоминая рассказ эльфа об этих прелюбопытных зверушках. Это были гнолы? Никогда бы не подумал. Я представлял их себе несколько иначе. Они и должны были выглядеть иначе, — нервно ответил эльф. Ничего не понимаю. «Да понимать тут нечего», — отмахнулся контрабандист. «Когда-то это были гнолы, а такими их сделали эманации хаоса. Хотя, конечно, они и так все подвержены, но дворфы здесь совсем какое-то лепрозорье развели». «Скорее к кунцхамеру», — хмыкнул я. Мы вновь замолчали. До Здрашича оставалось часа 4-5 пути, ночь только вступала в свои права, а мы, стремясь оказаться как можно дальше от заброшенного дворского города, все колесили под россыпью звезд по лугам, кажущимся морями из лунного серебра.